Спустился на мирную желтую дюну имперский космический флот. Явился на мирную желтую дюну имперский космический флот. Вы видели это? Смотрите, смотрите, всегда устремленный вперед. В морях безвоздушных плывет разрушитель имперский космический флот. В морях безвоздушных плывет разрушитель имперский космический флот. Пускай налетят навигаторы роем, но он все равно устоит. Спокойно плывет. Сражались империя с Дюной, и кто-то из них победил.